Тим Миллер. Семейный вечер. Текст читает Владимир Князев. Введение. В 2010 году было сделано одно из самых ужасных открытий в истории Техаса. На заброшенной ферме под Сан-Антонио были найдены многочисленные человеческие останки. До сих пор можно найти очень мало информации об этом деле. Пролог. Карла закончила вытирать свои столы и увидела менеджера, у которого хотела забрать деньги за смену. К сожалению, Сид никогда не мог просто выдать их без какой-нибудь драмы. Она полагала, что это цена, которую надо платить за работу в стриптиз-клубе. «Эй, детка», — сказал он, — «ты подошла ко мне, чтобы отсосать?» Это был обычный скользкий тип, высокий, средних лет, толстый, с жирными вьющимися волосами. Он носил рубашки, которые были слишком обтягивающими. Казалось, он думал, что в них он выглядит мускулистом. «Пошел нахуй, Сид. Я могу получить свои деньги». «Эй, да ладно, не будь такой унылый». «Я только с тобой унылая». «Когда ты уже будешь танцевать для меня? У тебя такое тельце», — ответил Сид. Она работала там девочкой, продающей напитки, но он с первого дня давил на нее, чтобы она для него разделась. Она занималась кикбоксингом несколько лет, благодаря чему была в удивительной форме. Клиенты всегда были не прочь заценить ее тело и приударить за ней, а она не возражала. Чем больше шотов она продаст, тем больше чаевых получит. Она делала почти столько же, сколько некоторые танцовщицы, отчего они сильно бесились. Она знала, что будет получать намного больше, если будет танцевать, но она пока была не в той ситуации, чтобы была необходимость снимать одежду за деньги. Кикбоксинг действительно однажды пригодился, когда Сид перешел границу. Она ткнула его коленом, достаточно жестко, чтобы выбить из него дух. К ее удивлению, он не уволил ее и даже больше не пытался прикоснуться. «Просто уже дай мне мои чертовы деньги». Она только что закончила 10-часовую смену и хотела пойти домой и завалиться спать. Не говоря больше ничего, он дал ей ночную зарплату и чаевые. Приблизительно 300 баксов. Неплохо для одной ночи. Она схватила свою сумку и вышла на улицу. Ночной воздух был теплым и душным. Был только апрель, и в Сан-Антонио уже становилось жарко. Парковка была довольно хорошо освещена. Обычно ее провожали охранники, но сейчас они разбирались с пьянчушками, которые не хотели уходить, а она не хотела их дожидаться. Девушка подошла к своему автомобилю и выудила ключи из сумочки. Пока искала ключи, она увидела отражение в окне. По позвоночнику пробежал холодок. В отражении позади нее кто-то стоял. Он был в какой-то самодельной отвратительной маске. До Хэллоуина было еще много месяцев, но этот парень решил расхаживать в ней по темной парковке в 3 часа ночи. Он, вероятно, был там не как представитель Красного Креста. Она медленно повернулась и ошеломилась еще больше, увидев его прямо перед собой. Это был даже не взрослый человек, а мальчик, маленький мальчик. Ему было не больше 5-6 лет. Он носил маску, черный худи и черные перчатки. На улице был тридцатник, и в таком наряде у него жопа должна была свариться. «Привет», — сказала она, наклонившись к нему. «Что ты тут делаешь, парень?» Мальчик просто повернул голову в сторону и по-прежнему молчал. «Малыш, ты почему здесь?» Она огляделась по сторонам. Если кто-то гуляет поздно ночью во всем черном, это практически всегда к проблемам. Карла не знала, что думать. Она оглянулась назад, чтобы посмотреть, есть ли тут кто-то еще. Никого она не увидела. «Мальчик, скажи что-нибудь. Ты меня пугаешь?» Мальчик все равно молчал. Он оглядывал ее с головы до ног. Маска с застывшей улыбкой бросила ее в дрожь. Маски всегда так делали, но этой ночью было еще хуже. Что-то здесь было неправильно. Не было причин, по которым этот ребенок должен быть на парковке стриптиз-клуба. «Так, ладно, мальчик. Ты меня до усрачки пугаешь». Она направилась к нему и потянулась к маске. Он сделал несколько шагов, чтобы она не смогла до него дотянуться. Она была так сосредоточена на нем, что и не поняла, что случилось. Она не увидела, как мужчина подошел к ней сзади. Этот человек был в такой же маске, черном худи и перчатках. А еще он держал в руках биту. Быстрое движение биты, и она рухнула на землю. Мальчик посмотрел на мужчину. Из-за черного фургона, припаркованного поблизости, вышла девочка-подросток, одетая точно так же, как и эти двое. Мужчина и девочка оттащили Карлу к фургону и положили ее в багажник. Девочка начала обматывать лентой ноги Карлы, руки и рот. Мужчина забрался на водительское сиденье и завел фургон. Мальчик запрыгнул в детское сиденье без спинки и закрепил ремень безопасности. Как только все расселись, фургон уехал с парковки в ночь. Глава первая. Детектив Джули Кастилья обходила парковку стриптиз-клуба. Она пыталась не смотреть на знак, так как обычно его вид просто бесил ее. Кто назвал стриптиз-клуб «Сисястая чола»? Сноска. Член криминальной латиноамериканской женской группировки. У чола обязательно тонкие черные татуированные брови и обведенные темным контуром губы. Сначала это место было липким, потом стало просто отвратительным, а сейчас еще хуже и того, и другого. Ее вызвали около 9 по поводу официантки из клуба, которая не вернулась домой. Это не стоило бы внимания, но ее машина все еще была на парковке, а рядом валялся кошелек. Она встала на колено рядом с кошельком и осмотрела все вокруг. «Эй», — сказал человек сзади, — «это был Бен Сайлор». Это был еще один детектив, который любил вмешиваться в чужие расследования. «Че, стриптизерша пропала?» «Не стриптизерша, а официантка». Те же яйца. Наверняка она просто нашла, как заработать еще немного». Джули встала и посмотрела на него. «Че за херня, мужик? У тебя что, дел нет, над которыми надо работать?» «Ну, есть. Но это твое первое дело. Я решил, что могу тебе помочь». «У меня нет ни желания, ни необходимости в твоей помощи. А теперь, пожалуйста, езжай отсюда», — сказала она, снова опустившись на колено. Она осмотрела место около кошелька и на расстоянии в несколько футов увидела маленькое пятно. Приглядевшись, она увидела, что это красновато-коричневое пятнышко размером с четвертак. Это было кровяное пятно. «Ой, бля», — прошептала себе под нос. Перед тем, как встать, заглянула под машину и увидела кое-что еще. Тогда она улеглась на живот и смогла рассмотреть поближе. Это был маленький пластиковый зеленый солдатик. Она встала и увидела, что Бен все еще тут, залипает в телефон. «И все? Нашла ее там под машиной?» — спросил он, даже не глядя на нее. «Как насчет того, чтобы я угостил тебя завтраком?» «Отъебись», — сказала она, вытащила свой телефон и вызвала группу криминалистов на место преступления. Они приехали примерно через полчаса. Как только они оцепили место, Джули пошла найти менеджера. Он только что приехал. Она пошла в клуб. Там ревела громкая музыка, но внутри абсолютно никого не было. Тут пахло дешевыми духами, алкоголем и ногами. Менеджер был в офисе в задней части клуба. «Ты Сид?» «Это я, сладкая. Хочешь устроиться на работу?» — спросила, наглядывая ее. «Твое тело определенно подойдет». «Я полицейский». «Это вы звонили по поводу своей пропавшей официантки?» «О, Карлы, да, ее машина была здесь, когда я уезжал вчера вечером, и стоит тут до сих пор. Это не похоже на нее, а ее телефон выключен. Она хорошая девочка, понимаете? Так что я и подумал, что лучше вам позвонить, на всякий случай, если вдруг что-то случилось». «Она вчера уходила одна? Вы видели, кто-нибудь вышел вслед за ней или что-нибудь подобное?» «Нет, мы еще оставались здесь, она забрала зарплату и уехала. Обычно девочек провожает охрана, но вчера вечером тут возникла проблема с парнями, она не захотела ждать». «Есть шансы, что она уехала с кем-то еще? Парнем из клуба или вроде того?» «Не-а, ничего такого, она ненавидит это место. Я ее держу тут, потому что она секси, ее любят клиенты. Но она считает, что мы тут все мерзкие». Джули никак не ответила, но прекрасно понимала Карлу. «Вы нашли какие-то улики или что-нибудь такое? Я видел большой полицейский фургон». «Есть маленькое пятно крови рядом с ее машиной, но я не знаю, ее ли это кровь». «Что? Это серьезно? «Я видела несколько камер на парковке», — сказала она. «Чьи они?» «Ничьи. Они уже много лет не работают». «Фикция. Вы или кто-либо еще видели что-либо странное вчера вечером? Странные машины, люди с детьми?» «Детьми? В каком смысле с детьми?» «Детьми. Ну, такие маленькие люди, которые потом превращаются в больших». «Да, да, но нет, я не видел тут никого с детьми. Карла ушла, несколько других девочек тоже после нее ушли. Когда я уезжал, ее автомобиль был все еще там. Я о нем не подумал, но когда я вернулся сюда и увидел, что он все еще здесь, я подумал, что что-то не так. Действительно нашли кровь?» «Хорошо, спасибо», — ответила Джули, игнорируя его последний вопрос. Она снова вышла на улицу, чтобы проверить криминалистов. Они огородили лентой большую часть парковки. Бен, к счастью, уехал. Криминалисты были все еще здесь. Она подумала, что перед тем, как заняться чем-то еще, она должна принять душ, чтобы смыть с себя сисястую пчел. Глава вторая. Карла проснулась, как в тумане. Ее руки и плечи заныли от боли, когда она попыталась вернуть себе контроль над ощущениями. Оглядевшись, она увидела, что находится на каком-то складе, но тут совершенно никого не было, кроме нее самой. Ее руки были привязаны к трубе, а рот заклеен скотчем. Теперь память начала возвращаться к ней. Маленький мальчик в маске на парковке. Кто-то ударил ее по голове, но она его не видела. Она понятия не имела, где находится и как именно сюда попала, но когда туман рассеялся, до нее начало доходить. Ее похитили. Она снова посмотрела на свои руки, привязанные к трубе. Попыталась пошевелить ногами, но стопы тоже были замотаны скотчем. Посмотрев на свои ноги, она и увидела скотч вокруг них. И он был какой-то необычный. Он был розовый, с бабочками. Зачем похищать кого-то и заклеивать его детской дизайнерской клейкой лентой? На этот вопрос появился ответ, когда вскоре дверь распахнулась. В комнату вошел сначала мужчина, одетый в такую же маску, что и мальчик. Он был невысокого роста, может быть, чуть выше ее, среднего телосложения. Он был одет в черную толстовку, на руках перчатки. Он подошел к ней, но с ним были еще двое. Они встали за ней. Один из них был в такой же одежде, только чуть пониже ростом. Это была девушка. Она не накинула капюшон, и поэтому можно было видеть волосы, собранные в высокий хвост. Эти трое стояли вокруг нее полукругом, разглядывая ее с головы до ног. Мужчина подошел и сорвал ленту с губ. Было больно, когда лента оторвалась от лица, царапнув кожу. Она тут же начала плакать, как только смогла открыть рот. «Зачем вы это делаете? Пожалуйста, пустите меня! Что вам от меня нужно?» — всхлипывала она. Однако компания ответила молчанием. Мужчина подошел к маленькой тележке и подтащил ее к остальным. На тележке она увидела паяльную лампу, плоскогубцы, несколько видов пил, топор и ножи. Ее мгновенно охватила паника, как только она поняла, какие именно у них намерения. «Нет!» — закричала она. «Нет, ну, пожалуйста! Пустите меня! Кто-нибудь, помогите!» Они не обращали на нее внимания, пока она орала. Она все еще чувствовала себя ошеломленной после удара по голове. Такого просто не могло быть. Что это за люди? И что за чудовище втягивает в такое детей? Это же маленький мальчик. Девушка была всего на несколько лет старше. Он превращал их в чудовищ. Она уже знала, что через несколько секунд ей будет очень больно. Она закрыла глаза и попыталась выбросить эту мысль из головы. Когда она снова открыла их, мужчина уже брал со стола нож. Она не знала, какой именно, видела только, что он очень длинный и острый. Мужчина опустился на колени рядом с мальчиком и направил на нее нож, сделав резкий жест вверх и вниз, а затем передал ему нож. Мальчик подошел к ней с ножом, встав рядом, посмотрел на нее снизу вверх. Через маску она даже не видела глаз мальчика, только черноту. Мальчик остановился, а мужчина подошел к ней с большими ножницами. Он схватил ее рубашку и разрезал ее, а потом и лифчик. Затем он срезал с нее шорты и трусики, оставив ее голой перед маленьким мальчиком. «Пожалуйста, прекратите это!» — воскликнула она, когда он начал кромсать одежду. Она попыталась поднять ноги, чтобы вырваться, но это только усилило напряжение в запястьях, и руки и плечи пронзила боль. Разрезав одежду, мужчина сорвал ее и бросил в кучу в углу. Она заметила, что в углу лежит целая куча других вещей. «Нет! Ну, пожалуйста! Нет!» Заорала она, сразу же поняв, что это одежда прошлых жертв. Маленький мальчик смотрел на ее тело сверху вниз. «Малыш, пожалуйста! Ты не должен этого делать! Ты всего лишь маленький мальчик! Ты играть должен, пожалуйста!» Эта маска и наряд мог бы выглядеть даже симпатично, если бы дело было на Хэллоуин, а все вокруг дарили бы друг другу подарки и конфетки, но не сегодня. Не обращая на нее внимания, мальчик взял нож и пошел к ней. Он осторожно провел ножом вверх-вниз по ее ногам и ягодицам, но не до крови. «Ну, пожалуйста! Нет! Нет! Нет!» Она попыталась вырваться, когда мальчик наклонился и перерезал ей ахиллово сухожилие на левой ноге. Она взвыла от боли, кровь брызнула на мальчика и на пол. Мальчик выбежал вперед, глядя на нее снизу вверх и наблюдая, как она кричит от боли. «Зачем? Зачем ты это сделал?» По-прежнему никакого ответа. Он снова подбежал к ней и перерезал другое сухожилие. Она снова заверещала. Боль прострелила все ее тело, начиная с ног. Она наклонилась вперед, и ее стошнило. Мальчик подпрыгивал на месте, глядя на двух других и хлопая в ладоши. Затем мужчина подошел и освободил ей руки. Не в силах пошевелить ногами, она упала лицом вниз на бетонный пол. Подняв глаза, она увидела, что все трое стоят над ней. Девушка держала паяльную лампу, а мужчина — топор. Карла закрыла глаза, стараясь забыть о боли, так как знала, что они только разогреваются. Глава третья. Маска смотрела, как она скользит по полу, а из задней части ног сочится кровь. Он называл себя Маской, когда носил ее. Его второе «я» было слабым и жалким. Маска же, напротив, был сильным и властным. Люди боялись Маску. Увидев его, они кричали и бросались прочь. Маска была его истинная сущность. Теперь он учил своих детей этому ремеслу. Кое-кто сказал бы, что его поступок жестокий, или даже назвал бы это убийством. Но это было не так. Это было искусство. Не столько конечный продукт, сколько сам процесс был танцем, уникальным танцем между убийцей и жертвой. Этот танец нужно было вести с тщательной точностью, чтобы он получился правильным. Самым важным было молчание. Никогда нельзя произносить ни одного слова. Вы не общаетесь со своей жертвой. Жертва — всего лишь мясо. Она лежала на земле и всхлипывала, пытаясь уползти. Сын оказал ему честь, разрезав именно там, где он учил мальчика. Теперь наступила его очередь. Пока девушка ползла и всхлипывала, он подошел к ней сзади с топором и опустился на колени, одной рукой схватив ее за икру, а другой — отрубив ногу у колена. Ее крики заглушили хлюпающий, чавкающий звук. После нескольких движений топором нога была полностью оторвана. Он поднял ее и показал детям, а женщина продолжала кричать и плакать. Его дочь подошла с паяльной лампы и прижгла рану, чтобы не было слишком большой кровопотери. Женщина билась и брыкалась, но мужчина удерживал ее на месте. Как только рана была обожжена, он поднес отрезанную ногу к мальчику и ткнул ею в него, дразня парнишку. Мальчик захихикал, и это был первый звук, который он издал за всю ночь. Женщина перестала кричать. Маска подошел, осмотрел ее и увидел, что она все еще жива, только потеряла сознание. Он опустил окровавленную ногу, подошел к другой ноге и проделал то же самое, разрубив ее в коленном суставе. Женщина резко очнулась, снова закричав. Девушка прижгла и эту рану тоже. Когда Маска шел к сыну, мальчик схватил другую ногу и подбежал к нему. Маска одной рукой держал ногу, вытянутой вперед, как меч, и его мальчик сделал то же самое. Они танцевали вокруг, сражаясь отрубленными ногами, как мечами. Мальчик снова захихикал, пока они играли, тыча друг в друга конечностями. Маска посмотрел на девушку, которая наблюдала за ним. Это зрелище почти позабавило ее. Они подошли к столику в углу и выдвинули его на середину комнаты. Двое детей принесли стулья и сели в нескольких футах от женщины. Когда девушка зажгла паяльную лампу, Маска отодвинул одну из ног в сторону. Он держал ногу над пламенем, вращая ее, пока через минуту или две не разлился запах жарящегося мяса. Нога стала золотисто-коричневой. Тогда он положил ее на стол и проделал все то же самое с другой ногой. Как только оба блюда были приготовлены, дети заняли места за столом. Маска взял один из больших ножей и разрезал одну из ножек, как будто резал индейку, отрезая длинные куски мяса. Он дал ребятам по несколько ломтиков. Все они лишь слегка приподняли маски и принялись за еду. Это была важная часть ритуала. Хотя добыча была всего лишь мясом, их плоть все еще оставалась священной. Необходимо съесть плоть жертвы, чтобы набраться сил. К тому же эта добыча теперь всегда будет частью их самих. Как только они покончили с мясом, Маска разрезал другую ногу. На этот раз он встал с кусочками поджаренного мясца и подошел к рыдающей на земле женщине. Он схватил ее за волосы и приложил мясо. Она закрыла рот и отстранилась. Они попытались засунуть его ей в рот, но она не открывала рта. Он взглянул на дочь и быстро дернул головой. Девушка схватила паяльную лампу и встала позади него, оседлав женщину. Она включила паяльную лампу и прикоснулась к ягодицам. Как и следовало ожидать, женщина закричала. Он засунул мясо ей в рот и зажал его. Одна рука осталась у нее на макушке, а другая давила на челюсть. Это заняло несколько минут, но мало-помалу жертва проглотила мясо. В этом не было никакой реальной цели, кроме того, что Маск получал удовольствие, наблюдая, как они едят свою собственную плоть. Закончив с этим, он приступил к следующей фазе ритуала. Снова схватил топор, но на этот раз отрубил руку в районе бицепса. Она кричала и плакала, и когда он отрубал ей руку, и когда девушка запечатала ее паяльной лампой, он отрубил еще одну, позволив дочери прижечь и эту. На этот раз он положил обе конечности на стол. Подойдя к столику, он заменил окровавленный топор большим ножом. Женщина продолжала кричать, но теперь она была совершенно беспомощна. «Нет, пожалуйста! Больше не надо! Я больше не могу терпеть! Просто убейте меня!» Она плакала и рыдала, но никто из ее мучителей не обращал на нее никакого внимания. Мужчина подошел к ней сзади, сел на спину и, схватив за волосы, откинул назад ее голову. Его нож рассек ей лоб, снимая скальп, отрезая и отрывая верхнюю часть ее головы и волосы, прилипшие к коже. Он поднял волосы и передал их дочери. Женщина продолжала кричать и всхлипывать, когда девочка взяла скальп и положила его себе на голову. Она насмешливо смахнула волосы с лица, все еще скрытого маской. Она ходила взад-вперед, как модель на подиуме, отбрасывая в сторону скальпированные волосы. Мальчик снова подпрыгнул и захлопал в ладоши. Женщина лежала на земле и тихо всхлипывала. В этот момент она перестала просить милосердия. Маска обрадовался, потому что это было бесполезно. Он гордился своими детьми. Когда-нибудь они сами сделают хорошие маски. Наконец он протянул руку с ножом и потянул ее голову назад за подбородок, начал резать ей шею. Женщина давилась и булькала, а кровь брызнула на пол. Через несколько мгновений она замолчала, а он продолжал резать, пока ее голова не отделилась от тела. Маска катнул ее к сыну, и тот принялся пинать ее ногами, как футбольный мяч. Его дочь подбежала и попыталась увести мяч, но мальчик обошел ее и сильно пнул голову, отправив ее в стену, где она и раскололась. Кровь и мозги хлынули на пол. Мальчик посмотрел на Маску и, вытянув руки, пожал плечами. Маска показал мальчику большой палец и вернулся к работе над телом женщины, орудуя ножом. Глава 4. Эдди Мейсон загнал микроавтобус в гараж и закрыл за собой дверь. Было раннее утро, но он увидел, что в доме зажегся свет, как только он подъехал. Дети уже спали. Он разбудил их обоих, перекинув винтовку через спину и захватив большой холодильник с заднего сиденья фургона. «Бренди, помоги своему брату, пожалуйста», — сказал Эдди. «Я очень устала. Неужели он не может сам идти?» — она скривилась. «Мы все очень устали. Не нужно нести его. Просто заведи его домой». Она закатила глаза и помогла Джеффри выбраться из детского кресла. Он ковылял рядом с ней, а она держала его за плечо, следуя за Эдди в дом. Когда Эдди вошел внутрь, его жена Марджи стояла на кухне, скрестив руки на груди. «Ну и как прошла поездка?» — спросила она. «Все хорошо. Поймали одного. Я разделала его в поле, так что какое-то время у нас будет мясо». «Мы собираемся есть одну из этих мерзких кабаньих тварей?» «Это свиньи. Просто дикие свиньи. Они едят то же самое, что и обычные свиньи, но совершенно бесплатно». «И все равно это отвратительно. Вот сам и готовь. Я не буду есть это дерьмо. И мне очень не нравится, что ты берешь детей с собой на охоту. А что, если одного из них застрелят?» «В них никто не будет стрелять. Да и они не умеют обращаться с оружием. Мы разбиваем лагерь, разводим костер, и они смотрят, как я стреляю в свинью и чищу ее. Им это очень нравится». «А мне нет. И эта фигня воняет. Я чувствую этот запах даже отсюда. Ты собираешься положить это в морозилку?» — спросила она. «Ну да, прямо сейчас», — сказал он, проходя с холодильником в заднюю комнату. Она последовала за ним в подвал, где стояла морозильная камера. Он открыл холодильник и сложил одну вырезку в морозилку. Он уже все завернул. У него были жаркое, бифштексы, отбивные и кое-что еще. «А почему ты сапоги не снял, прежде чем войти в дом? Ты растащишь грязюку по всему дому!» Марджи хихикала у него за спиной. «Ну что, заправился? Мне нужно будет в магазин, и я не хочу возиться на заправке. Ты же знаешь, я ненавижу это делать. Боже, этот фургон будет пахнуть свинячим дерьмом! Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть освежитель воздуха». Он сгрузил все в холодильник и уставился в одну точку. Он ненавидел быть Эдди. К сожалению, он был Эдди больше, чем маской. Если бы он только мог, он бы тут же все изменил. Марджи не была такой, когда они поженились 10 лет назад. Она была веселой и наслаждалась жизнью, и где-то на этом пути она стала озлобленной и ворчливой. Теперь она винит Эдди во всем, что было не так в ее жизни, да и вообще, где бы то ни было. Он хотел бы познакомить ее с Маской, но это было бы неразумно. Маска был умным, скользким и оставался вне поля зрения радара. Убийство его сучьей жены привлечет к нему слишком много внимания. Нет, пока Маска должен оставаться тайной. Он знал, что дети будут вести себя тихо. Они тоже терпеть не могли свою мамашу. И вот почему он остался. Пока он здесь, она сосредоточит свой гнев на нем. «Ты звонил насчет той работы? В смысле, ты уже почти год не работаешь? Было бы здорово не быть единственной, кто зарабатывает здесь деньги», — продолжила Марджи. «Боже мой, мне надо было послушать свою маму. Она предупреждала меня, что ты грёбаный неудачник. Но нет, я думала, что ты такой умный компьютерщик. Но это все здорово, только если ты из грёбаной сухой Индии». Он вернулся, чтобы положить мясо, желая, чтобы она просто заткнулась. Но она и не думала затыкаться. «Она никогда не затыкается, никогда!» Наконец он закончил с мясом и закрыл морозилку. Она все еще болтала. Он вернулся в гараж, скинул ботинки, убрал винтовку в шкаф и прислонился к своему рабочему столу, радуясь, что она осталась внутри. Скоро ему придется запланировать еще одну прогулку с детьми. Вспышки гнева Марджи становились все сильнее. Они происходили все чаще и продолжались все дольше. Он и раньше спрашивал ее, не пойти ли ей к терапевту, но это лишь вызвало у нее один из самых истеричных приступов. Она впервые ударила его и начала бросаться вещами. Он был поражен, что не затаил больше гнева, чем на самом деле, хотя его экскурсии и сам Маска, вероятно, очень помогли бы в этом. Вчера ночью, когда он резал девушку, он представлял себе, что это Марджи. Вот почему он снял скотч. Он получал удовольствие от этих криков, даже наслаждался ими. А поедание плоти вместе с детьми было важным связующим ритуалом, который всегда будет связывать их вместе. Это было совсем не то, что он планировал на сегодняшний вечер. Возникало особенное чувство от того, что он ест мясо, свежую добычу, а его дети смотрят. Хотя сегодняшний вечер тоже будет особенным. Он приготовит бифштексы для всей семьи. Чего Марджи не знала, так это того, что она съест еще одного человека. Эта мысль заставила его улыбнуться. Он даже готовил его очень жестким и молился, чтобы эта сучка, в конце концов, подавилась. Глава 5. Джули сидела за своим столом, просматривая фотографии с места преступления у стрип-клуба, а также опись содержимого сумочки жертвы. Девушку зовут Карла Гонзалес, 27-летняя мать-одиночка. Она работала в сисястой чоле чуть больше года. Джули покачала головой, вспомнив название клуба. Того, кто назвал это место, все-таки нужно пристрелить. Внимание Джули привлекла одна вещь из списка личных вещей Карлы. Телефон Карлы все еще был в сумочке. Это определенно указывало на то, что что-то не так. Ни одна женщина не выйдет без телефона. Во всяком случае, не специально. Ее, должно быть, кто-то похитил. Осталось только выяснить, кто или почему. Она отнесла список и фотографии в кабинет капитана. Он уже говорил ей, чтобы она не тратила слишком много времени на подобные дела о пропавших людях. Капитан Джонсон сидел за столом и делал вид, что занимается бумажной работой. Она шагнула внутрь. «Джули, что я могу для тебя сделать?» — спросил капитан. Он выглядел так, словно всю ночь не спал. Под глазами у него были мешки, а седые волосы выглядели так, словно их приклеили на голову. «Насчет этой пропавшей женщины, про которую стало известно сегодня утром», — начала она. «Точно, стриптизерша». «Она не стриптизерша, она официантка. Я просматривала опись ее вещей, ее телефон остался в сумке. Девушки просто так не оставляют свои телефоны, если они куда-то идут, особенно с незнакомым парнем». Он взял список, надел очки для чтения и пробежал глазами. «Рядом с сумочкой нашли кровь», — она протянула ему фотографии. «Хм, это уже что-то. Что-нибудь еще есть?» «Нет, сэр, только это». «Окей, посмотрим, что можно сделать дальше. Поговори с ее семьей, друзьями. Выясни, не было ли у нее с кем-то проблем. Если это было случайное нападение, то будет трудно, если мы не найдем тело. Ну же, возьми с собой Бена. Он уже работал над такими делами раньше». От этих слов ее затошнило. «Бен? Зачем он мне?» «Это твое первое дело, а у него есть опыт в подобных делах». «Он же гребаный мудак», — сказала она. Капитан снял очки и наклонился вперед. «Да, но он знает свое дело. Я поговорю с ним и прослежу, чтобы он ни хрена тебе не говорил. Просто помни, что главное — найти эту девушку». Она сгребла бумаги и фотографии обратно и направилась к своему столу. Минут через 10 к ней подошел Бен. «Ну как дела, напарник?» — спросил он. «Я тебе не напарник, ты мне только помогаешь», — сказала она. «Ай, то же самое. Похоже, нам придется работать довольно тесно. Мы должны обсудить это дело сегодня за ужином». «Серьезно? Заканчивай ты это дерьмо. Я вовсе не шучу, ты мне совершенно не интересен, ни насколько. На самом деле, я даже не могу начать объяснять, насколько я тебя не хочу. Я скорее выпью свою собственную мочу, чем соглашусь на какой-либо физический контакт с тобой», — сказала она. «Черт побери, ну какая ж ты грубая. Ну так когда же мы начнем?» «Завтра. Сегодня был долгий день. Я собираюсь пойти домой и посмотреть все это». «Как скажешь», — сказал Бен и ушел. Джули собрала свои вещи и направилась к машине. Она чувствовала себя измученной. По дороге домой она почувствовала всю тяжесть дела. От нее зависит жизнь женщины. Она въехала на стоянку и выключила мотор. Девушка поднялась по лестнице в квартиру, но дверь распахнулась, прежде чем она успела вставить ключ. В дверях стояла ее девушка, Сара. «Привет, детка», — сказала Сара. «Привет». Джулия наклонилась и поцеловала ее. «Я думала, ты сегодня будешь работать». «Нет, сегодня почти не было людей, поэтому меня отправили домой». Сара работала в местном гриль-баре, так что она работала в разное время. Никто в полицейском управлении не знал об их отношениях. Несмотря на все больше и большее признание геев и лесбиянок, Джули все еще было некомфортно раскрывать эту часть своей жизни. Особенно таким придуркам, как Бен. Джули вошла в квартиру и поставила сумку на пол. Потом села на диван, скинула туфли и положила ноги на пуфик. Сара уже включила телевизор. Шло какое-то кулинарное шоу. Джули никогда не любила эти шоу. От них она чувствовала себя голодной. Прежде чем она успела увидеть, что они там готовят, она крепко уснула. Глава 6. Джули проснулась через несколько часов от сигнала мобильника. Это была смс-ка из диспетчерской. Нашли тело. Формально она не была детективом отдела убийств, поэтому не понимала, зачем ее вызвали. У нее возникло странное чувство. Было уже поздно, она проспала несколько часов. Сара была в спальне и уже спала. Поэтому Джули оделась и поехала на вызов. Вызывали в северную часть города, в один из подземных переходов. Она припарковалась за патрульной машиной и прошла вдоль ленты, ведущей к месту преступления. Ее встретил полицейский в форме. «И что тут у нас?» — спросила она. «Ну, это тело или то, что от него осталось?» «Так плохо?» «Просто иди посмотри», — сказал он, отступая назад. «Я бы лучше увидел это до того, как пообедал». Она подошла к месту, где они установили прожекторы. Приблизившись, наконец она увидела это. Она даже не могла понять, как они узнали, что это человеческое тело. Это был скорее кусок чего-то. Часть скелета без головы. Крови было очень мало, остальная часть туши, именно туши, представляла собой кости, покрытые какой-то рыхлой кожей. Она натянула резиновые перчатки и опустилась на колени рядом с телом. Все органы были удалены, ноги, руки и голова были полностью отрезаны. Джулия подумала, не Карла ли это, ее пропавшая официантка? Может быть, именно поэтому ее и вызвали? Судмедэксперт был уже там и подошел к ней. «Безумное дерьмо, не так ли?» — сказал он. Она встала и посмотрела на него. «О, извините, доктор Треха, судмедэксперт». «Я так и подумала, спасибо. Да, это ужасно». «Я работаю уже почти 5 лет, но это какая-то совсем нездоровая хуйня». «Значит, вы думаете, что это сделал зверь или что-то в этом роде?» — спросила Джулия. «Похоже, тело обглодали». «Это было не животное. Вот посмотри сюда». Он опустился на колени и перевернул тело на спину, обнажив несколько больших кусков отсутствующей плоти. На задней стороне бедер были вырезаны огромные квадратные куски, а также несколько мест вдоль спины. «Понимаешь, что я имею в виду? Кто-то это вырезал. Ее кровь слили, а органы вырезали. Похоже, кто-то буквально забил ее, как животное. Эти порезы на ее спине и ногах, словно куски мяса снимали». «Иисус! Ее что ли съел кто-то?» «Это единственное, что я могу придумать. Это точно было не животное». «Это что за херня?» «Эй, ребятки, неужели я пропустил вечеринку?» — раздался сзади голос Бена. «Имей хоть каплю уважения, придурок!» — огрызнулась Джули. «Это место преступления!» «Да, да, но здесь же больше никого нет!» — он посмотрел вниз на тело. «О, черт! Похоже на индейку после ужина в честь Дня Благодарения!» Джулия встала и повернулась к нему. «Серьезно? Ты вообще что-нибудь собираешься расследовать? Или просто будешь показывать сраные стендап-зарисовки? Так вот знай, у тебя не получится, ты вообще не смешной!» «Да ты успокойся! Надо иметь чувство юмора на этой работе, особенно сталкиваясь с таким дерьмом. Так что тут у нас?» Она рассказала ему все, что объяснил доктор Треха. «Святой Боже, ты имеешь в виду каннибалов? Они что, у нас тут водятся?» «Я бы не стала утверждать», — ответила Джули. «Но очень на то похоже. Я думаю, что нам лучше пока об этом никому не рассказывать. Могу только представить, что будет, если допустить утечку информации о каннибале. Люди начнут говорить о кожаном лице и прочей всякой такой фигне». «Боже ты мой», — сказал Бен. «Ну да, хорошая мысль. Для девушки хорошая». «Уйди нахуй», — сказала она, отходя и стягивая резиновые перчатки. Она нашла офицера в форме, с которым уже говорила. «Эй, офицер, а кто нашел тело?» «Какой-то бездомный. Сказал, что он спал, когда кто-то подъехал и выбросил его». «А он видел, кто это был?» — спросила она. «Да. Он сказал, что это был дьявол». Глава 7. Эдди сидел в гостиной и смотрел новости. С последней охоты прошло всего 2 дня. А он уже хотел еще. Он сидел на диване и потягивал чай со льдом, когда об его деле сообщили в новостях. Увидев сюжет, он резко выпрямился. Они нашли тело. Репортерша выглядела испуганной, описывая эту сцену, хотя и рассказала очень мало подробностей. Собственно, он так и предполагал. Полиция не станет слишком много выдавать публике. Наблюдая за местом происшествия по телевизору, он видел людей, которые стояли вокруг, Они казались напуганными. Ну и хорошо. Самое время, чтобы кто-то начал его бояться для разнообразия. Хотя боялись-то они вовсе не его. Все дело было в маске. Ему очень хотелось снова стать маской. Как будто он призывал его. «Эдди!» — крикнула Марджи из спальни, выводя его из транса. «Да, что тебе?» «Не забудь вынести мусор!» «Так я же уже его вынес!» — крикнул он. «В прошлый раз ты говорил то же самое, ведро полное!» «Я его уже вынес!» «Если ты опять забудешь, я тебе по жопе надаю!» Он встал и направился в спальню. «Послушай, ну тебе обязательно нести вот эту херню? Угрожать, избивать меня?» — спросил он, стоя в дверях. Она лежала в постели и смотрела телевизор. «И что ты мне сделаешь? Заплачешь? Черт, я знаю, что могу надрать тебе задницу. Ты просто жалкое подобие мужчины. У тебя и член-то крошечный». Он покачал головой и пошел прочь. Она не была такой, когда они встретились или поженились. Он не понимал, что именно с ней случилось. Постепенно, с годами, она становилась все злее и злее, и чем больше она злилась, тем больше из нее вываливалось дерьма. И все это дерьмо она скидывала на него. Иногда на детей, но обычно срывалась на нем, и обычно из-за пустяков. Хотя Эдди и знал, что он не был идеальным мужем, в том, что она не получила от жизни того, чего хотела, была виновата именно она. Она всегда хотела, чтобы он нашел работу получше, но он был счастлив работать в IT. Он был хорош в этом деле. Да, платили ему немного, но вполне достаточно. Так было до тех пор, пока его компания не перешла на аутсортинг в Индию. С тех пор он так и не нашел новую работу. Она была помощником по административным вопросам, но из-за поведения ее слишком часто увольняли. Сейчас она работала в круглосуточном магазине, а он искал другую работу. Но, проработав в одной и той же компании 20 лет, он так и не смог найти ничего другого. И вот они здесь. С деньгами было туго, но они как-то справлялись. Ее все еще бесило то, что она должна была работать, а он сидел дома, хотя теперь у него была своя работа. «А, уходишь!» — она продолжала орать. «Ты же знаешь, что все, что я говорю, правда!» Он изо всех сил старался не обращать на нее внимания, записывая выпуск новостей, чтобы потом снова посмотреть свою историю. Он увидел, что на заднем плане что-то мелькнуло. Он действительно кого-то заметил. Эдди поставил телевизор на паузу и подошел поближе. «Это что, детектив?» По месту преступления прогуливалась красивая латиноамериканка. На шее у нее висел значок. «И кто ж ты такая?» — прошептал он, глядя на экран. Подойдя ближе, он внимательно рассмотрел ее лицо. Достав телефон, он набрал номер полицейского участка. У них была автоматизированная система. Прослушав разные автоответчики на все лады, он, наконец, добрался до человека. «Полиция! Говорит сержант Картер!» — раздался голос на другом конце провода. «Да, я о том теле, которое нашли в подземном переходе на днях. То, которое было полностью изуродовано. Возможно, у меня есть кое-какая информация на этот счет». «Окей», — невозмутимо ответил мужчина. «Да, а кто работает над этим делом?» «Одну минутку, сэр». Офицер попросил его подождать несколько минут. Во всяком случае, он включил не успокаивающую музыку, а просто вереницу объявлений «не садитесь пьяным за руль» и все такое подобное. Наконец офицер заговорил снова. «Сэр, это должно быть детектив Джулия Кастилья, поэтому любую информацию, которую вы располагаете, нужно передать ей. Дать ее голосовую почту?» «Да нет, я просто перезвоню. Спасибо», — сказал он и повесил трубку. Он потянулся к дивану, взял сумку с компьютером и вытащил ноутбук. Это одна из областей, где пригодится его IT-опыт. Сегодня вечером нужно будет сделать кое-какую домашнюю работу. Глава 8. Эдди сидел в фургоне и смотрел на заднее окно. Большинство машин в Техасе были с тонированными стеклами, чтобы было проще в жару. Поскольку Джулия Кастилья жила в многоквартирном доме, ей было еще легче смешаться с толпой. Ему потребовалось около часа, чтобы найти ее адрес и даже номер мобильного телефона. В наш цифровой век все не так безопасно, как люди привыкли думать. Айтишники вроде него знали, как защитить себя. Но вот обычный человек был гораздо более уязвим, чем сам про себя думал. Со своего наблюдательного пункта он мог видеть дверь квартиры. Это была квартира 202. Он полагал, что Джули была на работе, но Эдди хотел быть здесь, когда девушка вернется домой. Совсем не похож на его обычный план, но игра стоит свеч. Той ночью он впервые проделал этот ритуал с детьми. Они и раньше наблюдали за ним, но никогда не работали вместе с ним. И он никогда раньше не бросал труп. Но ему нравилось разнообразие. Подъехала другая машина и припарковалась напротив него. Он не обращал на нее никакого внимания, пока не заметил симпатичную белокурую женщину, которая вошла в квартиру 202. «Очень интересно, соседка по комнате». Он еще немного понаблюдал за ней, но любопытство взяло вверх. К счастью, на нем была одна из его старых рабочих рубашек, застегнутых на все пуговицы. Он всегда надевал ее, когда направлялся на разведку, ну, на случай, если его будут допрашивать. Он может просто сказать, что работает кабельщиком или что-то в этом же роде. Эдди взял планшет и направился в квартиру. Он знал, что во всех жилых комплексах, как правило, кабельный интернет — это дешевле. И проводится он только от одной компании. Глубоко вздохнув, он постучал в дверь. Через мгновение дверь открыла блондинка. Она была немного выше его, и ее волосы рассыпались по плечам. «Здравствуйте», — сказал мужчина как можно дружелюбнее. «Я работаю в кабельной компании. У нас были некоторые проблемы с сигналом. Так что мне просто нужно кое-что проверить. Это очень быстро, это займет всего 5 минут». «Хм, ну хорошо. А как вас зовут? Мы ничего не слышали о каких-то проблемах. У нас все прекрасно работает». «Меня зовут Том. И да, мы получили несколько звонков из комплекса, и я был в этом районе, так что я просто проверяю». «А, ну тогда ладно», — сказала блондинка, пропуская его внутрь. Он прошел мимо нее, оглядываясь по сторонам и мысленно запоминая гостиную. Самое важное, что он увидел, — это висящие на стене фотографии. Их было немного, и все выглядели как фотографии с каникул. На них блондинка и Джулия были вместе, обнимались. А на одной они даже целовались. Угу, подружки. Так даже лучше. Мужчина подошел к телевизору, к которому был подключен роутер. Постояв там несколько минут, он сделал вид, что что-то печатает на планшете. Наконец поднял голову. «Окей, все готово, все в порядке. Спасибо, что уделили мне время. Большое спасибо. Извините за беспокойство», — сказал он. «Все в порядке, спасибо», — ответила она, когда мужчина вышел. Вернувшись в фургон, Эдди посидел несколько минут, пытаясь сообразить, что же делать дальше. План состоял в том, чтобы использовать Джулию Кастилья для ритуала. Но оказалось, у Джулии есть девушка. Это все меняет. Он может сделать все еще интереснее. Эдди просидел там еще несколько часов. Джули вернулась домой около 6 вечера, а около 8 ее девушка ушла. У нее на рубашке была табличка с именем, и он решил, что она пошла на работу. Примерно в это же время зазвонил его телефон. Это была Марджи. Он отключил телефон, и она начала бомбардировать его смс-ками. Наконец он полностью выключил телефон. Вскоре после полуночи блондинка вернулась и вошла домой. Это дало ему некоторое представление об их ежедневной рутине. Правда, Джули была детективом, и ее могли вызвать в любое время. Он завел фургон и поехал обратно домой. Если бы ему было куда пойти, он бы туда уже шел. Без сомнения, когда он вернется домой, Марджи набросится на него с кулаками, а он бы этого не хотел. Он также подумал о том, как объясняться, где он был. Может быть, на этот раз он просто ничего ей не скажет, а она будет кричать еще громче и не остановится, а он все равно ей ничего не скажет. Возможно, это будет весело. Въехав в гараж, он остановил машину и стал обдумывать план действий. Идея, которую он придумал, не была идеальной,

но это была самая ужасная вещь, которую она когда-либо видела или делала. Эти люди в масках просто смотрели на них. Особенно жуткими были дети. «Встань, Сара», — сказал мужчина. «Сейчас не время для переменки». Она просто сидела и смотрела на него. Ее словно парализовало, и тело совсем не хотело двигаться. Прежде чем она собралась силами, девушка подошла к ней и сильно ударила ногой в живот. Весь воздух вылетел из легких, живот пронзила боль, заставив перевернуться на бок. Сара держалась за живот обеими руками, хватая ртом воздух, а девушка все стояла над ней и смотрела. «Разве тебе не хватило времени для игр?» — спросил мужчина. «Оставь ее в покое, придурок!» — завопила Джулия. «Ты просто гребаный трус!» Он повернулся к Джулии и направился к ней. Ну да, ты вправду очень дерзкая». «Да пошел ты нахуй! Ты думаешь, что ты впрямь такой крутой парень? Ты считаешь себя крутым? Так вот, ты ни хрена не крутой, ты ублюдок! Ха-ха, а какой у тебя вообще рост? 160 сантиметров? 165? Ты всего лишь маленький жалкий червяк! Когда ты в последний раз трахался, а? Держу пари, что ты не знаешь, что делать со своим крошечным членом!» — выкрикнула Джулия. Мужчина стоял и смотрел на нее. Сара не могла понять, разозлила его Джулия или нет. Она боялась, что он попросту ее убьет или нанесет какие-то непоправимые увечья. Сара заметила, что дети наблюдают за Джули и за их, видимо, отцом. Вдруг в нескольких футах перед собой она увидела лежащий ледоруб. Ледоруб словно говорил с ней, призывал ее, искушал схватить его и воткнуть в девочку, стоящую всего в нескольких футах. Без сомнения, что этот человек разорвал бы ее на куски. Но ведь эта-то была всего лишь ребенком, хоть и ненормальным ребенком. Сара потянулась было за ледорубом, но девушка обернулась, и она быстро отдернула руку. Мужчина несколько минут молча смотрел на Джули, а потом снова повернулся к Саре. «Окей, ты готова встать? Или тебя надо бы подбодрить?» Сара медленно встала. Она слышала, как сзади полицейский стонет и всхлипывает. Она даже представить себе не могла, какую боль только что причинила ему. Но больше всего ее пугала мысль о том, сколько времени пройдет, прежде чем кто-то причинит боль ей. Как только она поднялась на ноги, маленький мальчик подошел к ней, взял ее руку и повел обратно к тому месту, где она была заклеена скотчем. Сара даже не пыталась прикрыть свою наготу. Она уже так долго висела и сидела в клетке голая, что ей было уже как-то все равно. Мужчина подошел к ней, держа в руках рулон клейкой ленты. «Ладно, принцесса, пора укладывать детей спать. Поднимите-ка руки обратно», — скомандовал он. Она стояла и смотрела в сторону. Он взял нож и ткнул им ей в лицо. «Я могу заклеить их скотчем или отрезать. Что выбираешь?» Она снова подняла руки, он приклеил их скотчем к трубе, на этот раз туже, чем в прошлый раз. Отшагнул немного, оглядывая свою работу. «Ну, вот и все. Для одной ночи веселья вполне достаточно. Вы, детишки, ведите себя прилично», — сказал он, выходя из раздвижных дверей. Дети вышли за ним. Как только они ушли, Сара посмотрела на Джулию, которая пристально смотрела на другого полицейского. «Джулс! Джули!» — позвала она. Джулия не смотрела на нее. «Мне очень жаль. Я не хотела этого делать. Он ведь собирался сделать тебе больно». «Все в порядке», — сказала Джулия сквозь слезы. «У тебя не было выбора». «Ты знаешь этого парня?» — спросила Сара, кивнув в сторону мужчины. Он безвольно висел, из глаз и рта сочилась кровь. «Да», — ответила Джулия. «Его зовут Бен, он работает со мной. Это все моя вина. Парень сказал, чтобы я приехала одна, а я попросила Бена поехать со мной, и они каким-то образом поймали его. Я должна была послушаться. Мне нужно вытащить тебя отсюда». «Все в порядке, Джулс. Ты же не знала, ты должна была попытаться». Теперь они обе плакали. Сара попыталась сдержать слезы. Джули всегда была крепкой и сильной, но теперь ей нужно было быть сильной самой. Она сделала несколько глубоких вдохов. С нами все будет в порядке, Сара. Все будет хорошо. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, детка». Сара попыталась думать позитивно, но не могла избавиться от ощущения, что они только что попрощались. Глава 15. Эдди было почти грустно ехать домой. Это была такая продуктивная ночь. Дети так весело провели время. Он очень гордился тем, как они выступили. Это был новый опыт для всех, и они отлично справились. Джеффри рос так быстро. Он, не колебаясь, пустил в ход электрошокер для скота, когда пришло время. Потом Бренди. Она сама пнула женщину в живот, к тому же очень сильно. Было уже около 5 утра, когда он подъехал к дому. На подъездной дорожке стояла странная машина. Он никогда ее раньше не видел. Внезапно его охватило дурное предчувствие. Они возвращались домой на несколько часов раньше, чем планировали. И все жутко устали. Он загнал машину в гараж и помог детям зайти домой. Оба спали на ходу. Он усадил их на диваны и вернулся к фургону. Сунув руку в сумку, он достал маску и порылся в своих инструментах. Достал топор. Он не стал надевать маску. Хотел, чтобы они видели его лицо. Пройдя по коридору в спальню, он медленно повернул ручку и толкнул дверь. Там крепко спала его жена, Марджи, и какой-то парень, которого он никогда раньше не видел. Парень был намного моложе его и гораздо красивее. У него была густая шевелюра, а не залысины, как у него самого. Он был загорелым, мускулистым, а не бледным и рыхлым. Несмотря на то, какой подлой была Марджи по отношению к нему, Эдди стало очень больно. Когда-то они были глубоко влюблены друг в друга. Он изо всех сил старался дать ей все, но потерпел неудачу во многих областях, как в личном, так и в профессиональном плане. По мере того, как они становились старше, Марджи становилась все более нервной. Она начала винить его за то, что у него не было больше денег, за то, что она не стала счастливее. Он давно уже согласился с обвинениями и не пытался добиться хоть какого-то успеха. Маска позвал его всего пару лет назад. Он увидел маску в каком-то секонд-хенде. Толстая маска из стеклопластика привлекла его внимание. Она выглядела так, словно была сделана кем-то вручную. Эдди понимал, что она не буквально разговаривала с ним, но, тем не менее, она говорила. Он купил эту маску, и с тех пор его жизнь уже не была прежней. Затем постепенно маска стала проявляться все чаще и чаще. Когда Эдди стоял в дверях и смотрел, как его жена спит с этим парнем, какая-то его часть умерла. Он вошел в комнату и запер дверь на ключ. Он захлопнул ее достаточно сильно, чтобы они проснулись. Марджи села в постели. «Ху-ху, Эдди, ты же должен был вернуться только к обеду», — сказала она. Мужчина, лежавший рядом с ней в постели, удивленно выпрямился. «Привет, это совсем не то, что кажется», — сказал мужчина. Эдди не обращал на него внимания, просто смотрел на них. «Ну, так и будешь там стоять? Ой, посмотри на себя, стоишь там со своей же поболью. Вот почему я трахаюсь с другими. Потому что ты — пизда! Просто иди спать на диван и закрой дверь, когда будешь уходить!» Мужчина, лежавший рядом с ней в постели, посмотрел на него, потом снова на Марджи. «Может быть, я лучше пойду?» — сказал он. «Ай да хуй с ним! Просто ложись обратно, он ни хрена не сделает!» — сказала она и снова перевернулась. Эдди натянул маску на голову и направился к ним. Марджи снова села, широко раскрыв глаза. «Чё это за хуйня? Ты что думаешь, ты сейчас напугаешь меня? Боже, ты действительно жалок!» «Чувак», — сказал парень, — «чувак, ты меня пугаешь». Он не обратил на них никакого внимания. Эдди уже не было. Остался только маска. Он обошел вокруг кровати и приблизился к мужчине, прижимая к себе топор. Парень просто наблюдал за ним. «Марджи, какого хрена он делает?» — закричал мужчина, когда маска поднял топор и ударил его в лоб. Брызнула кровь, и мужчина упал на бок прямо на Марджи. Его широко открытые глаза остекленели. Он попытался закричать, но только издал странный заикающийся звук. Маска вытащил топор и еще несколько раз рубанул человека по голове и лицу, пока то, что было его головой, не превратилось в искореженный кусок мяса с костью на шее. Марджа завопила, когда мужчина придавил ее. Клочья его волос, на лице и волосах у нее были куски плоти и черепа. Маска схватил ее за волосы и потащил к себе, свесив ее голову с края кровати. Он опустил топор прямо ей в лицо, как раз когда она закричала. Ее крик прекратился и сменился искаженным урчанием, а затем булькающим звуком. Маска рубил, пока она не замолчала. Он оглядел комнату, удивляясь, что ее крики не разбудили детей. Два окровавленных тела лежали кучей на кровати. Нельзя было даже сказать, что это когда-то было людьми. Он встал и простынёю вытер топор. Его охватило чувство покоя и облегчения. Больше никаких подкрадываний, попыток что-либо объяснить и выслушивания ее постоянных жалоб. Убил ее Маска, но он знал, что с этими ударами умер и Эдди. И теперь остался только Маска. Глава 16. Джули посмотрела на Бена, который, сгорбившись, просто висел. Ей было жалко его, еще она считала себя виноватой, что он там оказался. Ей не нравился этот придурок, и все же, когда он был нужен, он пришел на помощь. Теперь он висит тут почти мертвый, слепой и изуродованный. «Бен!» — позвала Джули. «Бен! Ты меня слышишь?» Через несколько минут Бен медленно поднял голову. Промычал мужчина, поворачивая голову из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда доносится ее голос. «Прости меня, Бен. Пожалуйста, прости. Я и понятия не имела». Еще один хрип, и его голова опустилась на грудь. Сидевшая напротив Сара смотрела на нее и плакала. Джули начала шевелить запястьями. Она чувствовала, как от ее веса скотч растягивается. Ее руки онемели, но она продолжала шевелить ими, чувствуя, что они постепенно высвобождаются. Они замотали только запястья, так что она напрягла бицепсы и использовала их как рычаг. Наконец Джули освободила правое запястье. Она протянула руку и начала развязывать скотч на левом запястье. «Да, Джулс!» — воскликнула Сара. «Скорее, скорее!» Джули побежала к Саре. Ее руки и плечи болели, как будто она только что сделала 1000 подтягиваний. Ладони дрожали, пока она работала над скотчем. Наконец Сара освободилась. Обе все еще были голыми и замерзшими, но в тот момент даже не замечали этого. Они просто хотели выбраться. Джулия подбежала к двери, за которой скрылся мужчина с детьми. Это была раздвижная металлическая дверь. Она схватилась за ручку и потянула. Дверь не сдвинулась с места. «От дерьмо! Она заперта!» «Ты уверена?» — спросила Сара. «А что будет, если мы обе потянем?» «Нет, не поможет. Они заперли ее снаружи. Нам нужно найти другой выход». «Твою ж мать!» — выругалась Сара. «Другого-то выхода нет!» «Он должен быть!» Они обошли помещение, ощупывая стены в поисках дверей, трещин или каких-нибудь отверстий. Однако ничего не нашли. Джулия колотила и царапала стены, но они были из твердого бетона. Сара подошла к ней, когда она колотилась о стену. Кулаки были все в крови от ударов о бетон. «Эй, не надо. Мы найдем выход отсюда. Он обязательно должен быть». Она посмотрела на Сару и почувствовала к ней больше любви, чем могла себе представить. Они познакомились, когда Джулия училась в академии, через подругу, с которой вместе работали. Обе сразу же поняли, что между ними было что-то особенное. Они начали встречаться и с тех пор всегда были вместе. Хотя теперь она думала о том, что если бы Сара никогда не встретила ее, то сейчас была бы в безопасности, дома, или занималась своим любимым делом, а не торчала здесь, голая в камере пыток какого-то психопата. «Джулс, а что мы будем делать, когда он вернется? Если мы не сможем выбраться отсюда, и он увидит, что мы выпутались?» «Я знаю, детка, знаю». Девушки сидели, прислонившись спиной к стене. Сара прижалась к Джули, которая обнимала ее. Сара тоже протянула руку и обняла ее. Она знала, что когда этот человек вернется, они испытают такую боль, какой никогда не испытывали. Самое меньшее, что они могли сделать, это утешить друг друга, пока могут. Глава 17. Девушки задремали, но Джулия не была уверена, надолго ли. Она огляделась и увидела, что их мучители еще не вернулись. «Сара, проснись!» — сказала Джулия. «У меня идея есть!» Сара посмотрела, и она начала объяснять. «Мы встанем по обе стороны этой двери. Когда они вернутся, отец, вероятно, зайдет первым. Как только он войдет, я наброшусь на него. Как только я уложу его, ты сбежишь. После пронесись мимо детей и беги изо всех сил. Не позволяй им дотянуться до тебя этими электрошокерами. И просто убирайся отсюда. А ты? Если получится, я тоже отсюда вырвусь. Я сделаю это. Самое главное — вытащить отсюда тебя. Этот парень всего лишь маленькая сучка. Без своей маски и связывания людей он ни хрена не может сделать. Я это гарантирую». «Я не хочу уходить без тебя», — сказала Сара. «Послушай меня, ты должна это сделать, хорошо?» Сара отвела от нее взгляд. «Хорошо!» Сара посмотрела на нее снизу вверх и кивнула. «Хорошо, мы справимся с этим, детка». Она поцеловала Сару в запачканный кровью, грязью и потом лоб. Они медленно встали и заняли свои места. Сара слева от двери, Джули справа. Они ждали. Ждали, казалось, целую вечность, пока Джулия, наконец, не услышала шаги. Сердце забилось чаще, когда она услышала лязгающий звук с другой стороны двери. Затем увидела, как она отъезжает в сторону. Она подавила в себе желание дернуться слишком рано. Конечно же, мужчина вошел первым, и Джулия не колебалась ни секунды. Она бросилась на него, выбила из-под него землю и уронила на пол. Она оседлала его, схватив капюшон по бокам головы, и начала бить его головой о бетонный пол. Он хрюкнул и закричал, пытаясь вырваться, но она застала его врасплох. Краем глаза она заметила, как Сара выбежала, сбив с ног девочку и пробежав мимо мальчика. Она быстро проверила мужчину, нет ли у него какого-нибудь оружия, но ничего не нашла. Она еще раз ударила его по голове и увидела мальчика, который шел к ней с шокером для скота. Она резко повернулась, выбила его из рук мальчика и схватила с пола. Она ударила им мальчика, потом отца, глядя, как они барахтаются и дергаются на полу в этих дурацких масках. При других обстоятельствах это могло бы показаться комичным. Она встала и выбежала из комнаты через дверь. Девушка куда-то исчезла, но Сара продолжала бежать. Там была небольшая лестница, по которой она взбежала, а затем коридор. Пройдя по коридору, она ворвалась в дверь и оказалась снаружи, в пекле. Солнце то ли уже садилось, то ли только всходило, она не знала точно. Джулия попыталась найти Сару, но ее нигде не было видно. Возле здания был черный фургон. Она подбежала к нему, надеясь, что ключи внутри, но не тут-то было. Вероятно, они все еще были у того мужчины. И тогда она просто побежала. По тропинке, которая вела к дому, а потом огибая его. Сара, вероятно, тоже выбрала этот путь. Она бежала по этой тропе, камни и галька врезались в ее босые ноги. Не обращая внимания на боль, она продолжала бежать. Впереди она увидела, как кто-то бежит. Двух человек. Это были Сара и маленькая девочка, стоявшая неподалеку от нее. Вот же ж, блядь. Девушка собиралась поймать Сару. Она услышала, как над головой пролетел самолет, и было очень громко. Подняв голову, Джули увидела небольшой одномоторный самолет, летевший так, словно он собирался приземлиться неподалеку. Она снова посмотрела на открывшуюся перед ней картину. Джули не могла сказать, есть ли у девочки шокер для скота или нет. Джулия упорно держалась рядом и старалась бежать быстрее, чтобы догнать их. Позади нее раздался громкий, грохочущий звук. Это был фургон. Парень уже сидел в нем и очень быстро направлялся прямо к ней. «Это ж, сука, блядь!» Она попыталась добраться до Сары, прежде чем фургон доберется до нее, но уже знала, что они обе обречены. Фургон подлетел, дверь распахнулась, ударив ее по спине. Джули полетела лицом вниз на гравий. Острые камни врезались в ее обнаженную плоть, и она почувствовала, как из носа хлынула кровь от удара об землю. Она проскользила, должно быть, футов 10, прежде чем остановилась. Джули из последних сил пыталась поднять голову, но сквозь туман в голове увидела, что Сара тоже падает. Она жалела, что он просто не переехал ее, но надеялась, что он все-таки так и сделает. «Просто повернись, нажми на газ и сбей ее! Покончи со всем этим сейчас же!» Но она знала, что этого не случится. Закрыв глаза, она услышала, как фургон приближается к ней.

и повернулась к ней спиной. Она выглядела так, словно собиралась уйти, но резко развернулась и ударила Сару ногой в лицо. Нос хрустнул под сапогом, кровь брызнула на нее и Джули. Сара упала навзничь, острая боль снова пронзила еще и колени. Глаза наполнились слезами, руками она закрыла лицо. Когда ее зрение прояснилось, она все еще слышала, как плачет Джули. Но девчонки уже не было. Глава 22. Капитан Джонсон вошел в дом. От запаха мертвых тел его чуть не стошнило. Прошло уже много лет с тех пор, как он работал на местах преступлений, но по какой-то причине он был единственным, кто ответил на телефон. Он оглянулся на два тела, лежащие на кровати. Мужчина и женщина, лица были изрублены на куски. Там, где когда-то были их головы, не осталось ничего, кроме окровавленных кусков костей и плоти. Это точно было преступление на почве страсти. Ну, может быть, и не страсти, но определенно ярости. Тот, кто убил этих двоих, знал их и хотел уничтожить. «Привет, Лобс», — сказал Джонсон другому детективу в соседней комнате. «Что случилось, капитан? Видел Кастильо или Сайлора? У обоих телефоны отключены. Слышал что-нибудь о них?» — спросил Джонсон. «Нет, не слышал. Может быть, они переспали и не хотят, чтобы их беспокоили?» «Угу, сейчас. Я в этом сильно сомневаюсь», — сказал Джонсон и рассмеялся. «Любая информация по этим двум. Ее зовут Маргарет Мейсон, 38 лет, замужем за Эдвардом Мейсоном. Парня зовут Тони Браун, 24 года, холост. Бумажник лежал в кармане джинсов. Этот дом принадлежит Мейсонам». «Думаешь, что муж застукал их вместе?» — спросил Джонсон. «Если бы я делал ставки, а я их делаю, я бы поставил именно на эту версию». «Ну, и где муж Эдди?» «Да мы точно не знаем. У них также двое детей, Брэнди и Джеффри, 14-5 лет. Их тоже нет». «Думаешь, он их убил?» «Ну, что-то не похоже. Это единственная комната, где что-то произошло. В других комнатах тоже есть следы крови, но только на следах. Сдается мне, что он не очень старался-то замести последствия», — сказал Лобс. Джонсон никак не мог понять, почему он не может связаться с Кастильо. Сайлор мог не отвечать, когда на вызове. Скорее всего, напился или опохмелился неправильно. Но Кастильо всегда была ответственной. Черт возьми, в половине случаев она включала радио и приезжала раньше, чем кто-нибудь успевал ей дозвониться. «Понятно», — сказал Джонсон. «Объявите его и детей в розыск». «Может, план перехват?» — спросил Лопес. «Неплохая идея. Осмотрись, здесь должны быть фотографии его и детей. Давайте разберемся с их физиономиями. Надеюсь, мы скоро их найдем. И выясните, какая у них машина». «Понял, босс», — сказал Лопес, выходя из комнаты. «Господи Иисусе, что же это за зверюга-то такой? Интересно, дети были здесь, когда он убил мамочку? Может, они даже видели, как это произошло?» На комоде стояла фотография мисс Мейсон, когда у нее еще было лицо. Рядом с ней был мужчина, они стояли на пляже, обнявшись. Похоже, она была немного выше мужа. На макушке мистера Мейсона была лысина, по бокам волосы тоже уже редели. Не совсем то, что вы представляете, когда думаете об образе злобного убийцы. Но Джонсон видел всякое. Одним из последних дел перед повышением до лейтенанта было дело маленькой старушки, которая зарезала своего сына ножом для колки льда. Она воткнула в него нож, пока он спал по меньшей мере 30 раз. И все из-за того, что он украл ее продовольственную карточку. Он давным-давно научился никогда не недооценивать те ужасы, которые люди делают друг с другом, особенно так называемые «близкие люди». И он смотрел на такое прямо сейчас. Когда он пошел на улицу к своей машине в конце подъездной дорожки, сразу за лентой места преступления он увидел пожилого мужчину. «Значит, он все-таки убил ее?» — спросил мужчина. «Кто убил?» — спросил Джонсон. «А вы-то кто?» «О, да, здравствуйте. Я Роджер. Роджер Кастро. Я живу через дорогу». «Так кто же, по-вашему, кого убил?» «Я полагал, что Эдди в конце концов убьет Марджи. Она сумасшедшая сука, во всяком случае, была такой. Что ж, разве я не прав?» «Я не знаю, была ли она сукой. Но да, Марджи убита, как и какой-то молодой парень с ней в постели». «О, да, в этом смысле она была по-настоящему пизданутая. Даже не думаю, что ей нравились парни, которых она приводила домой. Я думаю, она сделала это только для того, чтобы выебать ей мозги». «Ну и что, они часто ссорились?» — спросил Джонсон. «Да вы шутите, что ли? Не было такого, чтобы они не ссорились. Хотя обычно это не ссора была, это она истерила. Бегала вокруг и доказывала ему, какой он идиот. А он просто сидел с красным, как пожарная машина, лицом, обтекал и не произносил ни слова. Я знал, что в конце концов он потеряет терпение, если, конечно, не уйдет от нее. Похоже, он от нее не ушел». «Довольно мерзко», — сказал Джонсон. «И как он это сделал?» «Что, простите?» «Ну, как он ее убил?» — спросил Роджер. С виду он был каким-то припизнутым старикашкой. «Я пока не могу вдаваться в подробности. Вы не знаете, работал ли где-нибудь Эдди?» «О, нет, он потерял работу почти год назад и с тех пор постоянно сидел дома. У них только Марджа работала». «А у вас есть идеи, куда он мог пойти? Вы вообще видели его в последние пару дней?» «Нет, я вообще ничего не видел. Я обычно дома сижу и ни с кем не общаюсь. Вышел вот только к вам, когда увидел». «Да уж, конечно, ни с кем ты не общаешься. Ладно, спасибо тебе за помощь», — сказал Джонсон. «Ну так как? Как он это сделал-то? Застрелил? Ножом пырнул?» «Всего хорошего, мистер Кастро», — сказал Джонсон, прежде чем сесть в машину. Он решил, что следующая остановка будет дом Кастильо. Надо все-таки выяснить, где она. В этом деле ему понадобится ее помощь. Глава 23. Дремавший Маска проснулся. Было раннее утро. Даже несмотря на то, что он не носил маску, он все еще был маской. Эдди был мертв. Он умер вместе с Марджи и ее любовником. Он не стал тратить время на то, чтобы спрятать их тела. Конечно, власти поймут, что их убил он. Он решил, что им потребуется некоторое время, чтобы найти его. Да даже если и найдут, это неважно. Маска никого не боялся. Джеффри все еще спал на диванчике. В доме не было ни одной кровати, только несколько диванов и подушек, которые он принес с собой. Но Брэнди на диване не было. Он заглянул в кухню и проверил другие комнаты, но ничего не нашел. Выглянув в окно, он увидел, как она возвращается со склада, в маске и остальном обмундировании. В руках Брэнди что-то несла. «Что это за хуйня?» Он выбежал на улицу и встретил ее на полпути во дворе. «Чем ты занималась?» — спросил отец. Она сняла маску, подняла голову и улыбнулась ему. «Смотри, что у меня есть», — сказала девочка, поднимая скальп. «Ну что я тебе говорил насчет того, чтобы ходить туда? Туда не ходят в одиночку». «Но почему? Они такие раздолбанные, что ничего не могут сделать. Одна просто сидела, пока я снимала скальп с другой. Она кричала, как сумасшедшая. Они обе кричали. Это было классно». Взглянув на скальп, он по темным волосам понял, что это была Джули. «Ну что, она все еще жива?» — спросил он. «О, да. Ей, конечно, больно, но она жива. Какое-то время стрижка ей точно не понадобится». Гнев Маски начал потихоньку утихать. Как бы ему ни хотелось разозлиться на нее за то, что она не подчинилась ему, гордость за нее взяла верх. Вот она, его маленькая девочка, вступающая в свои права. Взяла инициативу в свои руки, пошла и сделала то, что должна была. И все сама. Молодец. «Ну, я горжусь тобой, тыковка. Хотя я бы предпочел, чтобы ты дождалась меня». «Я все понимаю. Я просто... Я хотела посмотреть, будут ли они так же бояться меня одну. Ну, ты понимаешь?» «Да, понимаю. Ну и как? Боялись?» «Когда я начала ее резать, она была в отключке. Блондинка даже пыталась меня унять. Она пыталась заставить меня помочь ей сбежать. Да я же говорил тебе, что так и будет. Да, это так странно. Она, кажется, тоже думала, что ты издеваешься надо мной. Этого никогда не случится, милая. А мама? Он не сказал детям, что сделал. Они крепко спали, когда он убил Марджи. Он помылся и привез детей сюда, когда они проснулись. Мама ушла, милая. Она больше не вернется. Я же говорил тебе, что на самом деле она не такая, как мы. Она никогда никого из нас не любила. Бренди опустила голову. Ну да, наверное. Милая, да ты посмотри, как нам весело. У нас здесь есть все, что нам нужно. Ни школы, ни мамы, ни ссор. Только мы, одна семья. Он указал на склад. Ну и, конечно же, много-много еды. А почему мама никогда не делала этого с нами? Никогда с нами не ела? Она никогда не понимала, сколько сил и мощи получаешь, пытаясь таким образом. Она предпочитала быть такой же, как все остальные ходячие трупы в этом мире. Плоть — вот истинная сила. Жаль, что я не начал заниматься этим, когда был моложе. Ты и твой брат такие молодцы. Да, к тому же это очень весело. Школа — это фигня. Все там считают меня какой-то странной. Они смеются надо мной, и я ничего не могу с этим поделать, да и не хочу. А здесь могу, — сказала девочка. Совершенно верно. Давай вернемся в дом. Твой брат скоро проснется. Когда они возвращались к дому, навстречу им выбежал Джеффри с маской в руке и, подпрыгивая, подбежал к ним. «Привет, приятель», — сказал Маска. «Привет, пап. Чего вы тут делаете?» «Ну, раз уж вы встали, давайте захватим вещи и пойдем на склад. Ну, только ненадолго. Наш друг, вероятно, уже готов. Кровь наверняка уже стекла. Мы можем приготовить из него вкусненький завтрак». «Ура!» — обрадовался Джеффри. «Я так и думал, что тебе это понравится. Это может занять некоторое время. Хочешь мне помочь?» «Конечно!» «Ты тоже можешь помочь, если захочешь, Бренди». После смерти уже не весело». Глава 24. В квартире Кастилья никто не отвечал. Машины тоже не было. Когда он постучал в четвертый или пятый раз, в квартире напротив женщина открыла дверь. «Да что же все стучить? Их дома нет?» «Их?» «Ну да, там девушка из полиции и ее подружка. Их с пятницы не видно». «Они говорили, куда они пошли?» — спросил Джонсон. «А кто это спрашивает?» «Я капитан Джонсон, полиция», — протянул он значок. «Я работаю с Джули. Я не мог до нее дозвониться». «Не, мне они ничего не сказали. Обычно я с ними не разговариваю, просто вижу, что они зависают». «Вы сказали, что у нее была девушка. В смысле, они вместе снимают квартиру?» «Да нет, они лесби. Они ходят за ручку, целуются и все такое. Обе очень хорошенькие девочки. Так что, может быть, у них что-нибудь и есть. Одна я с неудачником». Джонсон увидел, что она показывает пальцем на толстого лысого мужчину, спящего на диване. Он и понятия не имел, что Кастилья лесбиянка. «Правда, это неважно», — подумал он. Она не была похожа на большинство лесбиянок, которых он знал, но, если подумать, он знал их не так уж и много. Он не винил ее за то, что она молчала. Он мог только представить, какое дерьмо устроит ей Бен. «Кстати говоря, а где же все-таки Бен? Был ли кто-нибудь с ними, когда вы видели их в последний раз? И видели ли вы поблизости мужчин?» «Нет, ничего подобного. Я просто подумала, что они уехали на выходные или что-то в этом роде. Для извращенных любовных утех, например». «Не, хорошо. Спасибо, что уделили мне время», — сказал Джонсон и спустился по лестнице. Он знал, что они не могли просто взять и сбежать. Кастилья дежурила в эти выходные. Она бы не уехала. В кармане у него зазвонил телефон. «Джонсон», — сказал он в трубку. «Привет, капитан. Это Пен из IT». «Да, в чем дело?» «Они принесли мне ноутбук из дома Мейсона. Наверное, он мужа». «Да, похоже на то». «Ну, шифровка на этой штуке просто сумасшедшая. Я так понимаю, они вам уже сказали, что он компьютерный гик?» «Ну да», — ответил Джонсон. «Ну так вот, мне удалось открыть некоторые файлы. У него был адрес детектива Кастилья, номер телефона и прочая информация о ней. Похоже, он залез в базу данных». «Боже ты мой». «Да». «Похоже, здесь есть информация и о других. Зачем же ему нужна информация о Кастилье?» «Вот что я тебе скажу. Отложи-ка пока эту ерунду в сторону и свяжись с лейтенантом Рамосом. Пусть он как можно скорее выдаст нам ордер на запись ее телефона и его последнее месторасположение». Голос Пенни стал напряженным от беспокойства. «Хорошо, конечно. С ней все будет в порядке?» «Просто сделай это и свяжись со мной, а потом продолжай копаться в этой штуке», — сказал Джонсон и повесил трубку. «Вот же ж, бля, он все никак не мог понять, как Бен вписывался во все это. Кастилья работала над этим делом с пропавшей официанткой. Может быть, парень, который похитил эту девушку, пришел за Кастилья, хотя это не имело никакого смысла. У нее вообще не было никаких зацепок, это был полный тупик». Он просидел в машине еще несколько минут, у него зазвонил телефон. Это снова была Пена. «Что у тебя?» «Последнее место, где находился ее телефон, далеко к югу от города. Отправляю тебе координаты. Она будет в пределах четверти мили от этой точки», — сказала Пена. «Ладно, понял», — сказал Джонсон и повесил трубку. Взглянув на телефон, он набрал номера, которые прислала Пена, и ввел их в свой GPS-навигатор. Завел машину, развернулся и направился к месту происшествия, надеясь получить хоть какие-то ответы. Глава 25. Череп Джули горел огнем. По крайней мере, ей так казалось. Она лежала, уткнувшись головой в колени Сары. Глаза щипало от сочащейся в них крови. Сара для нее пела. Она узнала эту песню, но не могла сосредоточиться достаточно долго, чтобы слушать ее. За годы службы в полиции ей приходилось иметь дело со многими психами. Она часто задавалась вопросом, что же толкнуло их на край пропасти. Джули не могла смотреть на свои ноги. Один раз она даже потеряла сознание, так как теперь они были похожи на пару грейпфрутов, торчащих из голеней. Девушка никогда не испытывала такой сильной боли, даже не подозревала о ее существовании. Она знала, после этих травм уже не восстановиться, даже если она выживет. Но вот прямо сейчас Сара спокойно обнимала ее. «Сара», — позвала Джули. «Да, милая, насколько плохо я выгляжу?» Джули попыталась выдавить из себя улыбку. «Ты отлично выглядишь, детка. Ты всегда очень красивая». «Какая ж ты лгунья», — ответила Джулия. «Как ты думаешь, мы сможем выбраться отсюда?» «Ну, конечно, да. Я не позволю им убить тебя», — сказала Сара. Джулия была поражена силой Сары. В их отношениях человеком, решающим все проблемы, была именно Джулия. Если арендодатель полоскал мозг, с ним разбиралась Джули. Когда пришло время покупать машину, Джули торговалась с продавцом. Не то чтобы у Сары не хватало мужества, просто она была более робкой. А сейчас Джули видела, насколько храброй была женщина, которую она действительно любила. Дверь скользнула в сторону, заставив обеих женщин подпрыгнуть. В дверном проеме стояли все трое похитителей. Мужчина направился прямо к ним. Джулия отвела глаза, а вот Сара смотрела на него из-под лобья. Однако он прошел мимо них, прямо к телу Бена. Порезал его и сделал знак детям присоединиться. Они внесли пищевую пленку и сумку. Хотя Джулия не смотрела, но все же поняла, что происходит. Судя по звукам, она услышала резкий хлюпающий звук, резали плоть. «Пожалуйста, Господи, не дай ему устроить еще один каннибальский пикник!» Она вцепилась в Сару, которая сжала ее еще крепче, и они слушали, как режут тело Бена на куски. Это продолжалось несколько часов. Джули, должно быть, отключилась, потому что, очнувшись, увидела, что они несут части тела, завернутые в пищевую пленку. Похитители вышли, и девушка заметила, что они оставили дверь открытой. Джули не сомневалась, что это было сделано специально. Это была насмешка, его способ напомнить о том, что теперь обе искалечены и беспомощны, и не смогут убежать. Ей достаточно было взглянуть на колени Сары, чтобы вспомнить, как им плохо. Когда их мучители вышли, мужчина остановился и посмотрел на них сквозь маску. «До свидания, дамы. Я вернусь чуть позже и принесу вам вкусный обед. Мне нужно немного мяса на ваших костях», — сказал он и захлопнул дверь. Во всяком случае, они утащили труп Бена. Джули чувствовала себя ужасно из-за того, что они с ним сделали, но видеть его висящим там, как кусок мяса, было вовсе невыносимо. Правда, именно мясом он для них и был. Да и сами девушки тоже. «Джулс», — окликнул Сара. «Что, любовь моя?»

Она понимала, что нож задел сердце, и этого было достаточно, чтобы убить ее, и она уже умирала. Жизнь покидала ее, но ей удалось выдавить из себя несколько слов. «Прости, Сара. Прости меня. Я люблю тебя». И Джулия умерла. Глава 30. «Нет!» — закричала Сара, увидев, как нож вонзается в грудь Джулии. Глаза Джулии широко раскрылись, у нее перехватило дыхание. Сара услышала, как любимая пытается что-то сказать, и это прозвучало как «Прости, я люблю тебя». Вместо печали на Сару нахлынула ярость, чистая, грубая и неподдельная ярость. Маньячка под ней не выглядела такой уж опасной без маски. Она выглядела как типичная девчонка-подросток. Каштановые волосы, карие глаза, даже милая улыбка. Но это была абсолютная психопатка. Через мгновение боль в коленях и теле исчезла. Не осталось ни боли, ни болезненности, ни слабости. Она снова схватила нож и вырвала его из рук девочки. С размаху она воткнула его в широко раскрытый правый глаз Бренди. Она издала один из самых ужасных звуков, которые Сара когда-либо слышала. «Мой глаз! Боже мой! Мой глаз! Ты мне глаз выколола!» «Да что ж ты мне говоришь, ёбаная сука!» — закричала Сара, вытаскивая нож и делая еще один укол в другой глаз девушки, полностью ослепляя ее. Сара скатилась с девчонки и смотрела, как та вертится на месте. Все еще чувствуя прилив адреналина, Сара встала на подкашивающиеся колени и потянула девочку за волосы вверх. «Ну что ж, пора поиграть с тобой, маленькая сука!» «Нет, не делай мне больше больно, ну не надо!» Девочка заплакала, кровь и жидкость потекли по ее лицу, она пыталась зажать руками то место, где когда-то были ее глаза. «Я ведь всего лишь ребенок. Это все папа. Это он заставляет нас делать это, иначе он убьет нас!» «Брехня! Нет, блядь, ты веселилась!» Сара ткнула ее ножом в бок, держа за волосы. Девушка снова вскрикнула. Сара потянула ее за волосы вверх так высоко, как только могла. Девчонка продолжала кричать и цеплялась за руку, пытаясь заставить Сару отпустить железную хватку. Одним быстрым движением она провела ножом по лицу, начисто срезав ей нос. Из нового отверстия брызнуло еще больше крови, а девочка продолжала орать. Сара бросила ее на землю и схватила за руку. Она прижала ее правую руку к земле. Девочка слабо пыталась отбиваться. Ножом Сара отпилила девочке каждый палец. Она резала по суставу, так чтобы они отделялись легко. Слушая крики девчонки, ей казалось, что она смотрит на себя со стороны. Никогда за миллион лет Сара не подумала бы, что способна на такое. Но после того, что они сделали с Джулией и с ней самой, эта маленькая сучка заслужила каждую секунду боли, которую ей предстояло испытать. Сара начала отрезать девочке другие пальцы. Та плакала и кричала. «Господи, да завали ты ебало! Ты же ебаная крутая убийца! Что ж ты плачешь, как маленькая сучка?» выплюнула Сара. «Я не хотела причинять вам боль, но папа убьет тебя, он выпотрошит тебя как свинью и постарается, чтобы ты оставалась живой как можно дольше!» «Может быть и так», — сказала Сара, — «но ты этого уже не увидишь». Сара ударила девочку кулаком в лицо, отчего та растянулась на спине. Схватив девушку за лодыжку, она взяла нож и перерезала ей ахиллово сухожилие на задней части ноги, вызвав новую волну воплей. Девочка орала, а Сара тем временем перерезала и другое сухожилие. Зная, что девчонка жива, но искалечена и практически беспомощна, она взяла нож, встала и заковыляла к двери. Они не заперли ее, раз здесь была девчонка. Идиоты решили, что их жертвы совершенно беспомощны. Вот это сюрприз ждет папочку. Она открыла дверь и осторожно выковылила наружу. В коридоре было тихо. Закрыв за собой дверь, она услышала, что крики девчонки стихли.